Глава 22. Будний день незаметно уступил власть вечеру, и усталость навалилась, словно бетонная плита. Дима решил позвонить другу, желая ненадолго отвлечься от забот. Борька ответил быстро, явно занятый делами. Добродушное лицо медведя расплылось в довольной улыбке, едва экран показал уютную гостиную. «Привет!» – весело произнес Борька. «Чё как?» «Всё так же», – отмахнулся Дима. «Проблем до жопы. У вас как дела?» «По-разному», – хмыкнул медведь, пожав плечами, но тут же тихо добавил. «Маша мне тут капризы вкусовые решила устроить. Вчера хотела арбуз. Даже плакала. Сегодня вроде уже забыла про него. Зима на дворе. Где я могу его раздобыть?» «Я могу», – вдруг ответил волк. «Попрошу Кира организовать доставку. Скажи супруге, чтобы смело заказывала, но придется подождать». «Ты теперь заведуешь продуктами?» – недоуменно скривился Борис. «Временно», – поморщился Дима. «Как там бабуля?» «Ой», – горестно вздохнул медведь, заставив занервничать волка. Не успел оборотень испугаться, как друг продолжил. «Она тут занялась экспериментами со своей наливкой, а подопытным оказался батя. Представь, он голый бегал по селу и орал какие-то частушки. Еле догнали и вернули. Поверь, я вот никогда не мечтал увидеть отца таким неугомонным». Дима не удержал широкой улыбки, живо представив себе бравого генерала. Особенно прекрасно зная о том, каким шебутным Николаич был и без дозаправки бабусиной наливкой. На заднем плане в доме Бориса раздался какой-то невнятный шум. «Я этот колбасный танец до самой смерти помнить буду», – мрачно добавил друг, уронив голову в ладонь и поджав губы. «Последняя его выходка. Он залез на дерево и рухнул с него. Когда мы обо всем узнали, этому горе-оборотню уже оказали помощь». «В смысле?» – удивился Дима. «Загипсовали», – пояснил Борис, усмехнувшись. «А так как мы не можем нормально объяснить, как так он сросся за пару недель, батя пробудет в оковах почти до Нового года». В этот момент медведь повернул ноутбук, и на экране появился Илья Николаевич, лежащий на диване в гостиной семейной берлоге. Нога на растяжке, а вдобавок на шее объемный воротник. Закованный в белые доспехи генерал смотрел телевизор, ибо в правой руке волк разглядел пульт. Повернуться старый медведь не мог, зато косился весьма злобно. «Здравствуйте», – изумленно произнес Дима. «Борька, твою мать, не позорь меня!» – гаркнул пациент. «Ты сам справился!» – захохотал друг, вновь поворачивая экран к себе. «Как видишь, весело живем. Как там Чук и Гек?» «Пацаны с языками на плечах носятся по делам», – со вздохом ответил волк. «Кир во Владике застрял. Уехал на неделю, но, кажется, еще на несколько дней задержится. Яр на охране женщин и детей. Справляются». «Ты сам как?» «Задолбался я тут немножко», – честно признался Дима, пожав плечами. «Какое-то болото с элементами ужаса. Жалею, что влез во все это». «Серьезно?» – удивился медведь. «Почти», – хмыкнул оборотень. Поговорив еще немного ни о чем, друзья распрощались. Тяжко вздохнув, волк налил себе в стакан щедрую порцию спиртного. Поморщившись от грубого вкуса, мужчина со вздохом вспомнил бабулину гладко сваренную настойку. Дима разулся, скинул пиджак и расстегнул рубашку, пересев на диван и подогнув одну ногу. Наконец-то расслабившись и закурив черно-золотую сигарету, волк включил музыку. Мрачные глубокие звуки пронизывали просторное помещение офиса, где он в последние дни практически жил, работая без перерывов. Груз ответственности нещадно давил на плечи Альфы, но дать слабину он не мог. Даже в минуты спокойного распития алкоголя Дима перебирал в уме следующие шаги. Уже скоро в огненной стае поймут, что их давят намеренно, и захотят устранить гнет. Пока о том, что виной всему оборотни, Филат не знает, но все может раскрыться в любой момент. Дим рассредоточил своих волков по всем стаям, дав задание наблюдать за ними. Полярная правда оказалась практически полностью состоящей из полукровок. Женщин там было немного, всего три, но все они были сестрами нынешнего Альфы, который уже оказался вдовцом без детей и руководил четырьмя оборотнями. У одной из женщин был сын, так что полярная практически исчезла с карты влияния кланов. Таежная стая была более многочисленной, но они конфликтовали между собой, что казалось немыслимым. Пожилой Альфа отдал власть сыновьям, которые не смогли решить, кто именно поведет клан. Семья разделилась на два лагеря и боролась за главенство. Их ресурсы – 15 волков и 10 самок. Детей мало. Только 4 мальчика и ни одной девочки. Снежная стая враждовала с таежной за территорию, но была меньше по численности, зато удачно играла на противоречиях противника. 8 оборотней и 3 женщины. Но, судя по слухам, руководила всем старшая самка, являющаяся матерью нынешнего Альфы и бабушкой двух мальчиков. И еще был неуступчивый горный клан с его упрямыми волками. 12 мужиков воевали с 3 тиграми, не желая отдавать даже 5 земли, а страдали рядом с ними 5 женщин и 2 девочки. Итого на всей территории, помимо огненного клана, обитали 40 волков, 23 самки и всего 14 детей разных полов. Все были разрознены, так что неудивительно, что Филат подмял под себя все, до чего дотянулся, и сеял хаос вокруг. Если всем кланам объединиться, то они давно бы могли изгнать огненных, но этого не происходит, а значит, Диме придется делать все самому. «Дмитрий Александрович», — вдруг произнес озадаченный Арман из приемной, — «к вам пожаловала подопечная Ярослава Александровича». «Лиана?» — не слишком удивленно поинтересовался Альфа, ожидавший, что волчица вскоре явится для аудиенции. «Нет», — со странной интонацией отозвался начальник службы безопасности. «Герда?» «Впусти», — недоуменно приказал Дима, нахмурив брови. С той секунды, как девушка вошла в кабинет, и до того момента, как Альфа с силой выставил ее за дверь, прошло ровно 3 минуты. Ошеломленный Арман удивленно взирал на разъяренного вожака и втянул голову в плечи, когда Дима тихо произнес: «Отвези ее домой и яро ко мне, сейчас же». Лиана с удовольствием потягивала ароматный кофе, который теперь был доступен для нее круглосуточно. Яр оказался таким же любителем этого напитка и, узнав, что волчица разделяет его страсть, быстренько приобрел настоящую кофеварку, которая отныне занимала много места на кухне. Лежа на диване в гостиной, женщина с улыбкой смотрела на сыновей, которые расположились на ковре и собирали свой очередной конструктор. Лиана старалась правильно воспитывать детей, и игры в приставку были ограничены по времени, да и к тому же она просто не умела ее включать. Так что Мат и Мак зависали с джойстиками в руках только в присутствии Яра. Этот волк сбивал ее с толку своим поведением, терпением, упорством, пошлостью, юмором и щедростью. Брак Лианы начался очень хорошо. Она была юна, влюблена и верила в светлое будущее, как и каждая 16-летняя девочка. Отец честно сообщил, за кого собирается выдать ее замуж, и Лиана попросила встречи с женихом. Володя понравился ей. Так что каких-то страшных историй, которые бродили среди стай, девушка не боялась. Тяжело стало уже позже, когда родилась Герда. Спокойный муж злоупотреблял спиртным, и это еще мягко говоря. Даже если любишь мужчину и веришь, что все наладится, в один прекрасный момент лишаешься розовых очков. Лиана все еще испытывала теплые чувства к волку, но вот верить уже не решалась. Володя раз за разом обманывал ее доверие и благополучно забывал все клятвы, данные накануне. Случались дни, когда он терял всякое человеческое достоинство, больше походя на грязное животное, но и хорошее тоже было. Порой Лиана проклинала свою волчью натуру и этот брак, который казался больше удавкой на ее шее, но когда Володи не стало, она месяц прорыдала в подушку. Дети вытянули ее. Своими заботами, проблемами, поцелуями и улыбками жизнь продолжалась, и она вновь и вновь заставляла себя вылезать из скорлупки. Хотя, если честно, из коматоза Лиану вывела нужда. Денег просто катастрофически не хватало, и надо было что-то делать прямо сейчас. Альфа Озеров не слишком спешил на помощь, а вот суровый Виктор взял опеку над ними на себя. Волчица до сих пор вспоминала его добрым словом, несмотря на тот ужас, что он сотворил собственной семьей. От голода их спас именно Виктор. Яр же был совсем другим. Начать хотя бы с этих пристальных пошлых взглядов, на которые она натыкалась в танцевальном классе. Постоянные прикосновения дома и, конечно же, еженочный разврат. С ним было легко, весело и спокойно. Первое время Лиана настороженно реагировала на присутствие незнакомого оборотня, но достаточно быстро поняла, что вреда он не причинит. Яр был пылок и горяч, однако строго соблюдал правила «нет». Стоило ей произнести это короткое слово, он тут же отступал, если дело касалось ее лично. Во всех иных вопросах волк делал все, что считал нужным. И в эту категорию входило очень много всего. Холодильник, тонны всяческих продуктов, помощь в приготовлении еды, телефон для Герды, одежда для мальчишек, туфли для нее, которые Лиана надела лишь раз, и шантаж совместным сном. За все, что касалось секса, интимных ласк, Яр бился не на жизнь, а на смерть, удивительным образом сохраняя баланс юмора и настойчивости. Этот оборотень в совершенстве владел искусством уговаривать и добиваться своего. Лиана давно поняла, что мужчина пришел в их жизнь не на один день. Едва женщина решила чуть ослабить контроль и соблазниться на грех, Яр заявил, что спать с ней будет лишь после того, как она посетит Альфу и заявит о своем желании вступить в брак. «Ты серьезно?» – шокированно спросила волчица, когда уже хотела приласкать его в ответ. «Да», – приподняв брови, заявил мужчина, застыв на месте. «Я тебе не дам поматросить меня и бросить». «Что?» – еще более возмущенно уточнила Лиана, плохо соображая в такой момент. «Какого черта? Ты меня тут практически каждую ночь раскладываешь, а стоит мне протянуть к тебе руку, разыгрываешь скромницу». «Я собираюсь сладко трахать тебя не один десяток лет, но впервые это произойдет правильно», — с профессорским назиданием заявил Ярослав, невзирая на то, что лежал абсолютно голый. «Ты дурак!» — искренне изумилась волчица. «Я должна явиться к твоему брату и сообщить, что хочу спать с тобой». «Именно так», — кивнул оборотень, — «что добровольно приняла решение связать свою жизнь со мной». «Но это решение не добровольное», — иронично отозвалась Лиана, заметно расслабившись. «Ты явился в мой дом и шантажом улегся в кровать. Облизываешь меня тут каждую ночь, а теперь требуешь заявить на тебя права? Так не делается». «Иначе никак», — возразил мужчина, обнимая ее крепче. «Дима не даст добро на брак без твоего прямого согласия». Все в Яре устраивало Лиану. Рассматривая его с высоты своего возраста, женщина понимала, что он кардинально и качественно отличается от всех виденных ею оборотней. Он очень нравился ей, но что-то стопорило ситуацию. Возможно, сам факт обращения по деликатной теме к Альфе, ведь волчицы никогда не решали подобных вопросов, Никто даже не думал спрашивать их согласия. Внезапно Герда вернулась с репетиторства и быстро прошмыгнула в свою комнату. «У тебя все нормально?» — крикнула Лиана, не вставая с дивана. «Да», — глухо произнесла дочка, прекрасно зная, что острый слух оборотня уловит ответ. Час спустя домой вернулся Яр и с порога мрачно заявил. «Герда, а ну выходи из комнаты, или я снесу дверь к чертовой матери!» Волк даже не снял пальто с плеч, зайдя в гостиную и коротко бросив мальчишкам. «Марш к себе!» «Что случилось?» – шокированно спросила Лиана, выпрямляясь на диване и с тревогой глядя на злого мужчину. «А сейчас узнаем!» – возмущенно пропыхтел он, присаживаясь рядом. Поняв, что Герда выходить не планирует, он громче уточнил. «Мне долго ждать?» Дочка появилась на пороге комнаты и застыла, опустив глаза к полу. «Что происходит?» – взволнованно прошептала женщина, не понимая ситуации. «А это нам Герда объяснит», – неприязненно ответил Яр, осматривая девочку с ног до головы. «Раз ты у нас такая взрослая, то и отвечать будешь соответственно. Поведай матери, как вечер провела». Лиана со страхом смотрела на дочь, не зная, чего ждать. Герда тяжело дышала, не поднимая головы, и жевала нижнюю губу. «Я ходила к Дмитрию Александровичу», — шепотом произнесла девочка. «Зачем?» — еще более изумленно спросила волчица. «А вот тут начинается преинтереснейшая история», — язвительно вставил Ярослав, поняв, что Герда больше ничего не добавит. «Брат вызвал меня и рассказал, как она явилась к нему и предлагала себя в качестве любовницы». «Что?» – округлив глаза, воскликнула Лиана, переводя взгляд с мужчины на дочку. «Это правда?» Девушка молча опустила голову еще ниже, скрывая свое пылающее от стыда лицо. «Ну, что же ты молчишь?» – уже спокойнее спросил Яр. «Может, Альфа соврал, и тебя не было сегодня в нашем офисе, разодетой как шлюха? Кстати, в тех туфлях, что я тебе подарил». В этот момент оборотень мрачно взглянул на волчицу и с нажимом произнес: «Выбрось их нахуй! Никогда больше у меня не станет на эти туфли!» Вновь обратив внимание на Герду, мужчина, скривившись, спросил: «Как ты вообще дочапала в них в такую погоду?» Очевидно, что девочка отвечать не собиралась, и оборотень спокойно и глубоко вздохнул, прежде чем произнести: «Объясни мне, по какой причине и кто надоумил тебя?» Лиана прекрасно знала свою дочь и не удивилась, что та вновь промолчала. «Говори, Герда!» – с нажимом велела она, чувствуя, как сердце ухает в груди девушки. «Понимаешь хоть, куда и к кому шла?» – вдруг спросил Ярослав, кладя локти на свои колени и подаваясь вперед. «Что было бы с тобой, согласись, Альфа, на это предложение?» «Я пошла, потому что мама не вступает в брак с тобой, а тетя Рита не наладила контакт с Кириллом», – выпалила Герда, сукоризно взглянув на Лиану и чуть смиреннее на оборотня. «Мы не входим в ваш клан, и ты не обязан заботиться о нас. Если Альфа прикажет, вы уедете обратно в Москву, а мы останемся здесь, наедине с огненными». «Герда», – тихо и даже умиротворенно произнес волк, «как бы долго мы с твоей мамой не решали свои разногласия, вы все моя семья. Дима вполне может приказать вернуться в столицу, и в этом случае вам тоже придется ехать с нами, поняла?» Сглотнув ком в горле, девочка кивнула. «И на будущее. Не стоит начинать взрослую жизнь, становясь на колени перед тем, кому ты безразлична», — сухо произнес Яр. «Вообще не стоит это делать ни перед кем. Такого достоин только тот, для кого ты превыше всего. Женщины ищут мужчину с перспективой на будущее, а мужчины – женщину без прошлого. Вот твоя мама до меня занималась сексом всего два раза в жизни, несмотря на троих детей. В первый раз она была в шоке и ужасе, а во второй – просто в отключке. В этот момент Лиана от удивления максимально подняла брови и покосилась на волка, который, почувствовав ее реакцию, мрачно взглянул в ответ и язвительно сказал: «Не спорь со мной, я не передумаю». Спокойно посмотрев на Герду, он устало произнес: «Иди к себе и никогда так больше не делай. Ты еще слишком маленькая для такого, как Альфа».